подразумевало чёткое разграничение духовной и мирской власти, но на деле это разграничение было не столь уж чётким. Мне рассказывали, что вожди эти зачастую не ладили, а порой откровенно враждовали между собой. Но как раз тогда они, по крайней мере, временно объединились, затеяв какую-то мелкую распрю Тлашкалы. Что послужило предметом того спора, я уж не помню. Но вскоре в город прибыло специально отправленное для его разрешения посольство из четырех знатных тлашкалтеков. Однако владыка Высокого и владыка Низменного не только отказались от переговоров и не приняли миссию, но и приказали дворцовой страже, изувечив посланников, вытолкать их из города древками копий. Четверым знатным тлашкалтекам ободрали с лиц кожу, после чего они, окровавленные и стенающие, побрели обратно. Лица их представляли собой сырое мясо, клочья кожи свисали на грудь, и я полагаю, все мухи и чулулы последовали за ними из города на север. Я не сомневался, что за таким страшным оскорблением, скорее всего, последует война. А поскольку вовсе не горел желанием защищать чужой город, решил поспешно покинуть Чулулу. Путь мой лежал дальше, на восток. Перейдя очередную невидимую границу, я оказался в стране тотонаков. Целые сутки я провел в деревушке на постоялом дворе, из окон которого открывался вид на могучий вулкан под названием Килалтепетль, Звездная гора. Мне доставляло немалое удовольствие с помощью топазового кристалла рассматривать из утопавшей в зелени деревеньки далекую, заснеженную и окутанную облаками вершину. Килалтепетль — самая высокая гора сего мира. Настолько высокая, что всю ее верхнюю треть, за исключением того времени, когда происходит извержение, и на склон ее изливается багровая лава, покрывают вечные снега. Мне рассказывали, что когда испанские моряки подплывают к нашему берегу, то первым делом они видят издали снежную белизну вершины днем и красное ее свечение ночью. Килалтепетль стара как мир, но и по сей день ни один человек, хоть местный житель, хоть испанец, не поднимался на ее вершину. А найдись такой смельчак, его, скорее всего, смели бы оттуда проплывающие над самой горной вершиной звезды. Пройдя всю страну тотонаков, я вышел к побережью Восточного океана, к живописной бухте Чил-Чиуакуэкан, что означает «место, изобилующее красотами». Я упоминаю об этом только в связи с одним маленьким совпадением, о котором мне, конечно, в ту пору ничего не могло быть известно. Прошли годы, опять наступила весна, и уже другие люди впервые увидели эту бухту. Они приплыли на корабле, сошли на берег, объявив его владением испанского короля, водрузили там деревянный крест и флаг цвета крови и золота и назвали это место Веракрус. Здесь океанское побережье было гораздо красивее и приветливее, чем Шокончуко. Пляжи покрывала не смесь черных осколков застывшей лавы, пыли и пепла, а настоящий мелкий песок — белого, желтого и даже кораллово-розового цвета. Океан тут был не зелено-черным, стонущим и бурлящим, а прозрачным, светящимся бирюзовой голубизной, мягким и шепчущим. Он выбрасывал на берег лишь шелестящую пену белого прибоя. Одно его понижалось очень плавно. Я мог забрести в воду так далеко, что берег скрывался из виду, а глубина между тем доходила мне всего лишь до пояса. Поначалу я думал, что иду почти прямо на юг, но, оказывается, побережье на самом деле изгибалось огромной дугой. И я сам не заметил, как свернул сначала на юго-восток, потом строго на восток, и в конечном итоге отправился на северо-восток. Таким образом, как я уже упоминал ранее, океан, который мы в Теночтитлане называем восточным, правильнее было бы именовать северным. Конечно, будь это побережье сплошной линии, окаймленных пальмами пляжей, мне бы, наверное, поднадоела их однообразная красота. Однако на долгом пути не раз попадались также и реки, настолько полноводные, что для того, чтобы переправиться на тот берег, приходилось дождаться появления паромщика или рыбака на выдолбленном из древесного ствола каноэ. Кое-где сухой песок под моими ногами становился влажным, потом мокрым, а там и вовсе сменялся кишащими насекомыми топями, где вместо приветливых пальм маячили сучковатые мангровые деревья, приподнимавшиеся над трясиной на узловатых, словно старческие ноги, корнях. Пройти